Глава 23. Сон. За ужином Жанна произнесла всего пару слов. Сосредоточенно жуя и не поднимая глаз от тарелки, доев, убежала, не дождавшись Кати. Но молчание ее продлилось недолго. Уже со следующего дня Жанна при каждом удобном случае принималась наседать на Костю, что им лучше самим найти печать Кощея и не пускать всю на самотек. И Костя про себя соглашался, что рискует, ведь действительно был шанс, что Аля найдет печать, и Елена воспользуется артефактом в каких-то своих ужасных целях. Он не сомневался, что от нее в любом случае нельзя ждать ничего хорошего. Но менять своего, как ему казалось, очень разумного и взвешенного решения тоже не собирался. Однако Жанна не желала слышать доводов и продолжала настаивать. Если Костя первые дни терпеливо отказывался и старался не вступать в спор, то вскоре они с Никитой, которого авантюризм жар-птицы выводил из себя, начали всеми силами избегать подругу. Катя старалась усмирить Жанну, но, как она призналась наедине с Костей, тоже не понимала, почему та так упрямится. Сама царевна-лягушка разрывалась между друзьями и необходимостью присматривать за Алей, потому что Жанна относилась к этому не то чтобы спустя рукава, но без должной серьезности, что жутко возмущало Никиту, да и Костю тоже, просто он держал свои мысли при себе. Аля вела себя как обычно. В неурочное время проводила в основном с подругами и за подозрительными прогулками по лицею или территории вокруг пока замечена не была. Катя даже свои посещения библиотеки подстроила под Семину, чтобы не упускать ее из виду, пока та с одноклассниками делала уроки в читальном зале. Обычно Костя составлял Кате компанию, но после того, как Жанна уже дважды увязывалась за ними и своим бесконечным шепотом раздражала не только друзей, но и улыбчивую, доброжелательную пожилую смотрительницу Зинаиду Федоровну, в пятницу после занятия в кружке искусств он прошел мимо двери, ведущей в башню библиотеки. Только тихое мурлыканье летящего рядом меча-кладенца, напевающего песню из заставки исторического сериала, который он с большим интересом смотрел у Ланских вместе с дядей Пашей, нарушало тишину общежития в это время дня. Большинство учеников, как тот же Никита, у которого был урок фортепиано, еще не пришли из секций и кружков, а остальные отдыхали, радуясь окончанию первой учебной недели после каникул. Именно этим Костя и собирался заняться. Вздремнуть оставшиеся до ужина часы. За зимние каникулы он почти забыл о странных снах, преследовавших его с нарастающей регулярностью почти всю вторую четверть. Нет, он и у Ланских видел сны, но они не вгрызались в память яркими образами и какими-то чужими, часто противоречивыми чувствами. И поутру Костя мало что из них помнил. Но стоило вернуться в лицей, его снова одолели тревожные сновидения. Будто кто-то накромсал сразу несколько кинолент и силой запихивал сознание Кости то в один, то в другой сюжет. Место действия, времена года, люди, предметы, события — все менялось и мешалось без всякой логики, сбивая Костю с толку и не давая как следует выспаться. Возможно, именно из-за подчеркнутой тишины в коридоре внезапное шарканье и шорох за спиной заставили Костю подпрыгнуть от неожиданности. Проглотив едва не выскочившее из горла сердце, он обернулся, после чего покосился на меч-кладенец, но тот спокойно висел в воздухе, а значит, опасности эти звуки не представляли. Ведомый любопытством, Костя преодолел последние ступени лестницы и свернул в противоположную от их комнаты сторону. Уже подходя к повороту в южный коридор, в котором, как ему было известно, находились свободные комнаты, он услышал отчетливый щелчок замка и, остановившись, выглянул за угол. Игорь Голицын открывал дверь второй с краю комнаты имени Дмитрия Михайловича Карбышева. За его спиной висел туго набитый рюкзак, из открытых отсеков которого торчали углы учебников, тетради и конец линейки, а в правой руке он держал дорожную сумку, тоже полную вещей. Судя по приподнятой ноге, богатырь уже собирался шагнуть в комнату, но резко повернул голову влево. Секунду Костя смотрел в голубые глаза Игоря, затем молча развернулся и пошел назад. В спину ему долетел тихий шорох закрывшейся двери. Всю эту неделю он потихоньку присматривался к трем богатырям из их класса. Тимур должен был вернуться в лицей лишь в конце января. Если не знать, что между ними пробежала кошка, со стороны этого было совершенно не понять. Гена, как в начале второй четверти, пересел к Арсену за первую парту, так и продолжал там сидеть на уроках, оба вели себя смирно, шептались, иногда хихикали между собой, но кто этого не делает? И лишь сейчас Костя стал подмечать, что на коротких переменах, когда они оставались в классе, эти двое очень редко заговаривали с сидящим за ними Игорем. А если им нужно было перейти в другой класс, Игорь обязательно задерживался где-то и прибегал перед самым звонком. На большой перемене богатыри всегда уходили. И раньше Костя думал, что они вместе ели в столовой. Но в четверг, после того, как Никита с Жанной устроили перепалку, Костя утащил друга в столовую, чтобы спокойно перекусить и заодно остудить голову. Он увидел там только Гену с Арсеном. Где обедал Игорь, оставалось для него загадкой. Но Голицын однозначно избегал двух других богатырей. А теперь он перебрался из их с Геной комнаты, что, кстати, располагалось через одну от комнаты Чайковского, в свободную. Сделать он это мог только с разрешения учителей. Те комнаты всегда были заперты, а значит, Игорь все-таки послушался Костю и поговорил с Владимиром Евгеньевичем. Костя не собирался упиваться тем фактом, что Игорь, несмотря на все свое высокомерие и независимость, в итоге воспользовался его непрошенным советом. Он рассказывать об этом никому не планировал. Но стоило признать, что Костя чувствовал приятное удовлетворение не только за себя, потому что правильно поступил, но и за Вадима Евгеньевича и, вероятно, других учителей, серьезно отнесшихся к проблеме и занявшихся ее решением. И, пожалуй, немного за Игоря, который не стал и дальше держать все в себе и попросил о помощи. Потому что в этом нет ничего постыдного. Любой достоин помощи, никто не заслуживает травли. Зайдя к себе, Костя не стал включать свет, хотя в комнате в преддверии раннего зимнего заката было уже довольно сумрачно. Меч-кладенец что-то невнятно проворчал, порхнул к окну и улегся на подоконник, чтобы подзарядиться последними на сегодня солнечными лучами. Костя, отчаянно зевая, бросил рюкзак на стул, быстро переоделся в футболку и домашние штаны и юркнул под одеяло. Ему ужасно хотелось спать. Ему ужасно хотелось спать. Он 3 дня провел на ногах и спал урывками. И теперь истомленное запалом боя и страхом тело требовало отдыха. Щуря слезящиеся глаза на солнечные блики, сверкавшие на воде, он окинул взглядом озеро. Плотно окруженное березами и ясенями, оно напоминало зеленоватое зеркало, отражающее плывущие в вышине облака. Вокруг щебетали птицы. В высокой траве шуршал какой-то мелкий грызун. Матушке природе не было никакого дела ни до него, ни до опасного груза в его руках. Услышав позади знакомую быструю поступь, он обернулся. «Все готово?» — спросил он. Настасья кивнула и, сильно замахнувшись, зашвырнула почти на середину озера небольшой камень с высеченным на нем знаком затворения. Зеленоватая вода жадностью проглотила подношение, и облака на ее поверхности заколыхались на разбегающихся кругах. В лицо пахнуло неосязаемым ветром. Печушки разом притихли, 2 особо пугливые даже было вспорхнули, но быстро сообразили, что опасности нет, и снова скрылись в листве. А невидимый зверек, как ни в чем не бывало, продолжал свою деловитую возню. Он перевел взгляд с разгладившейся воды на Настасью. Ее нездорово бледное лицо осунулось, а обычно сияющие синим пламенем глаза потускнели и слегка ввалились. Следы не только 3-дневного недосыпа в предвкушении важнейшей и смертельно опасной битвы, но и, к счастью, уже залеченного ранения, стоившего ей немалой кровопотери. Беспрестанно хмурясь, Настасья повела его прочь от озера, на ходу объясняя сорванным после долгого чтения заклинаний голосом. «Я отмерила середину от 3 проточных источников. Озеро?» Она указала за спину, затем неопределенно махнула куда-то вперед. «И 2 речки дальше, но они мне не нравятся. Мелкие русла хилые, могут и под землю уйти, и иссохнуть со временем. По-хорошему, надо другое место искать, понадежнее, но...» Они оба взглянули на сундучок в его руках. Несмотря на знаки сдерживания и усмирения, выкованные по всей поверхности и затянутые вокруг сундука 3 веревки из крапивы и полыни с защитными узлами, заключенное внутри зло неутомимо рвалось на свободу. Они просто не успеют унести его в более надежное место. Вон одна веревка уже тлеть начала. Я позабочусь, чтобы правильные люди знали, чего опасаться, и предупредили беду, — пообещал он. Вместе мы что-нибудь придумаем. Настасья искоса глянула на него и снова посмотрела вперед. «Я не стану снова спрашивать тебя, точно ли ты уверен?» «И не спрашивай», — слегка грубовато обрубил он. Он принял решение и не собирался от него отступать. Настасья поджала губы, даже не пытаясь скрыть своего недовольства и огорчения, но, держа слово, больше об этом не заговорила. Они молча дошли до копья, воткнутого между двумя березами. Настасья выдернула его из земли и указала наконечником на очищенное от перегноя травы место. «Выкопай саршин, а я пока еще раз про нужные знаки и слова заклинания расскажу. Вдруг и правда когда-нибудь понадобится заново печать Кощея триглавом на воде затворять?»